«Ну-с, и что дальше?» — потребовал продолжение дьявол. «Дальше тот, что на двух ногах, раму мне за 30 монет предложил». «И ты отказался?» «Ну, не то чтобы...» — растирался секретарь. «Не купил?» «Нет». «Болван!» — возмутился Асмодей. «Они тебе знак давали, что слежку вычислили и будут примерять деревянный макинтош». «На кого?» — захлопал глазами эксперт. «Действительно, бестолочь!» — согласился со Смудеем дьявол. «Ладно, за это отдельно ответишь. Дальше». «Потом тот, что на двух ногах, передал тому, что на четырех, свою раму и велел ее пристроить. Почему-то опять за 30 монет». Озадаченно вспоминал секретарь. «И четвероногий побежал исполнять». «Тут что-то есть. Один, значит, обстановочку двинул разведывать и макинтош примерять. Ага. Он потом вернулся?» «Вернулся. Уже на двух ногах. Сказал, что раму пристроил и монетками в кармане погремел. А на морде, то есть на лице, улыбка кровожадная. Управился, значит. Дальше, дальше давай, не тяни». Секретарь перехватил выразительный взгляд Адрамелиха и понял, что ситуацию нужно трактовать так, чтобы собственный хвост не оказался в мясорубке. А для этого требуется поддержать кадры Асмодея. «Дальше они меня проверяли». «Молодцы! Видать, обожглись на бороде, перестраховывались. Как проверяли?» «На профпригодность, как эксперта. Дневник подсунули». «Ну и?» Секретарь потупился. «Да они там все так замаскировали, такую магию жирную ввалили, что я ничего не понял». «Но карта-то?» «Да, головой отвечаю, древность». «Почему карту не отдали?» «Не знаю», — честно признался секретарь. «Так честно, что ему почему-то сразу все поверили». «Заставили меня настроить амулет на Академию ЛТПМ, забрали карту, приказали докладную в 3 экземплярах составить и исчезли». «Я вот думаю, чего они к этим 30 монетам прицепились?» — задумчиво пробормотал канцлер. «Эх вы!» — усмехнулся дьявол. «Эксперты! Обратили внимание, что никто из них не произнес слово «золотой». Монеты. Они ведь разные бывают. Не дошло?» Все дружно пожали плечами. «Забыли, что такое 30 серебряников. «Нас продали!» — ахнул Асмодей. «Вот на что намекали мои орлы. Потому и карту не отдали. Никому уже не верили». «Вот именно. Немедленно перетрясти весь ад, но стукача найти. Свободный». Кабинет дьявола мгновенно опустел. Лишь секретарша сидела ни жива, ни мертва, круглыми глазами глядя на шефа. «Пока свободный», — усмехнулся дьявол. «Да, никому нельзя верить». «Мне можно, шеф». «Можно, говоришь? Лады, тогда готовься к срочной командировке. Награды вручишь и портретик с инструкциями передашь заодно». Дьявол щелкнул пальцами и под громы и молнии покинул кабинет. В центре зала, куда переместился темный мастер, стоял огромный стеклянный саркофаг, внутри которого лежал сухощавый мужчина лет 40 в кургузом сером пиджачке, в таких же брюках, в стоптанных кроссовках на босу ногу и в шикарном бордовом галстуке во всю грудь. Под галстуком ничего больше не было, кроме редких рыжеватых волос. «Вот и пришел наш час, Семенов!» — ласково улыбнулся дьявол. «Три года мы его ждали!» Семенов сладко зачмокал во сне, тряся козлиной бородкой. Темный мастер сделал пас с рукой, и перед ним появился мольберт. Еще один пас. Стеклянная крышка отлетела в сторону, тело Семенова взмыло вверх и всосалось в полотно. «Красавец!» — восхитился своей работой темный мастер, разглядывая картину. «Теперь последний штрих». Дьявол прыгнул вперед и прошел сквозь холст, который остался невредимым. «Радуйся, презренный! Теперь ты одержим мной! Мной! Самим дьяволом!» Портрет начал съеживаться, но он становился все меньше и меньше, пока не достиг размеров крохотного медальона. Темный мастер щелкнул крышкой и еще раз полюбовался козлиной бородкой Семенова и закрыл медальон. «Феня, не тяни кота за хвост. Чего хочешь?» «Официального разрешения на разграбление твоей сокровищницы». Животик его императорского величества заколыхался, и он чуть не вывалился из своего кресла, закатившись в гомерическом хохоте. «Ну, святой отец!» — выдавил он из себя, вытирая выступившие слезы. — Ну, потешил. А давай его на пару бомбанем. Я за медвежатника, а ты на шухере стоять будешь. — Откуда ты таких советчик набрался? — недовольно спросил магистр. Император не терпел от него официального тона, когда они были наедине. — В твоей академии набрался... Побеседовал с выпускниками в прошлом году. Император промокнул глаза платочком, постепенно успокаиваясь. «Зачем тебе понадобилась моя сокровищница? Ведомство твое вроде субсидиями не обделяю. На центральный мир пока хватает, а вот на отражение, даже на зарплате порой экономить приходится». — К этому вопросу мы еще вернемся, если не возражаешь. А пока давай о деле. — Давай. — Дело в том, — невозмутимо продолжил магистр, — что сегодня ночью или ближе к вечеру человек темного мастера откроет вход в сокровищницу, чтобы впустить туда своих агентов. — Так это не у тебя финансовые трудности? Вновь рассмеялся император. «Вообще-то, темочка для свежего анекдота. Всесильный темный мастер...» Император вдруг заткнулся. До него дошло, что глава ордена говорит совершенно серьезно, как о непреложном факте, который вот-вот должен свершиться. «Откуда данные?» «Получены надежными, проверенными агентами, побывавшими в темном мире». «Сумели проникнуть в темный мир?» — изумился император. «Всех к награде. Что за агенты? Я их знаю?» «Думаю, да. Один из них довольно забавный мальчик, научивший академию всяким нехорошим словечкам». Отец Финниган сделал паузу. Его величество насторожился. «А другая...» Император сорвался со своего кресла, приподнял тщедушное тело магистра и пронесся трясти его за грудки. «Темные миры? А кто мне обещал, что дальше 10-го измерения ее не выпустит?» Дверь с треском распахнулась, и в кабинет ворвалась разгневанная Катран.